Страница 297. Часть третья. Призрак Золотой Орды. О бунчуках, ямщиках и монетах. Продолжение. И вновь в мировой практике не встречается примеров столь шизофренического поведения денежных дел мастеров. Зато есть другие примеры. Монеты нормандских владетелей, правивших Сицилией, с надписями по латыни и по-арабски. Оказывается, в Сицилии жило много арабов, и потому тамошние деньги в определенные периоды были двуязычны. О нечитаемых монетах. В их число относят деньги типа изображенного на рисунке 19. Надпись на монете с рисунка 20 гласит: «Государь всея Руси». Быть может, на нечитаемой стоят те же слова, но изображенные иным, забытым алфавитом, вариантом русской скорописи. Страница 298. Человеку, незнакомому со старинной русской вязью и скорописью, литареей, они могут показаться форменной китайской грамотой, шифром, каббалистическими знаками. На рисунке 21 изображена тайнописная вязь, какой иногда писали свое имя и титул государственные деятели. Сложность подписи давала определенные гарантии от подделки. На рисунке 22 замысловатая вязь, приближающаяся к тайнописи, так иногда писали имя и титулы российских царей. Любопытно, что именно с Суздальским княжеством, которое по нашим реконструкциям как раз и стало центром Золотой Орды, историки связывают примечательный факт. Именно там дольше, чем во всех иных славянских землях, удерживались подражания ордынским монетам. Другими словами, именно там дольше всего чеканили двуязычную монету. Суздальские мастера тщательно остальных придерживались неких эталонов. Страница 299. Сторонники глупой идеи о бездумном заимствовании первых попавшихся татарских надписей, имен давно умерших ханов, правы в одном единственном. Порой монеты с именем того или иного властителя чеканились не при его жизни. В смутное время, когда бояре признали русским царем польского королевича Владислава и стали выпускать деньги с его именем, в Ярославле, где власть оказалась в руках Минина и Пожарского, в противовес этим деньгам чеканили монеты старого образца, с именем Федора Иоанновича, умершего 15 лет назад. Во времена совместного правления Петра и Ивана Алексеевичей для каждого из них чеканились особые монеты, отдельно с именем государя Петра, отдельно с именем государя Ивана. При плохом знании истории, при отсутствии надежных сведений о том времени, возможные ошибки. В герцогстве Варшавском при Фридрихе Августе I 1807-1814 годы из-за ошибки мастеров часть тиража монет в один грош вместо 1811 год была датирована 1311. Хорошо, что сохранились совершенно идентичные монеты в 3 гроша, 5 и 10 с правильными датами. Но все равно нельзя ручаться, что какого-нибудь богатого, но не сведущего коллекционера не надули, подсунув «древности» в кавычках. Мне известен только один пример, когда неграмотные мастера копировали надписи, смысла которых не понимали. В 20-40-х годах нашего века китайские оружейники, не сведущие в иностранных языках и эмблемах европейских фирм, клеймили свои изделия самым фантастическим образом. Встречаются пистолеты с надписью «Браунинг» и фирменной эмблемой «Маузер». При этом сам пистолет является собой некий уродливый гибрид. Однако в данном случае речь идет о неграмотных кустарях, работавших в примитивных мастерских. Между тем, изготовление денег – дело государственное. Там подобных курьезов просто не бывает. Вернемся к нашим татарам. Одним из доказательств ига принято также считать изображение на русских и золотоордынских монетах так называемой тамги, которая считается сугубо татарским знаком. Однако схожие тамги появляются то там, то здесь, на всем протяжении русской истории, причем впервые задолго до монголов.